11. На следующее утро Элли заметила на доске новую записку и спросила за завтраком, что это значит. «Это значит, что Чёрчилль делают маленькую операцию», — ответил Луис. «Возможно, ему придется остаться в ветеринарной клинике на одну ночь. А когда он вернется домой, то будет сидеть во дворе и не захочет никуда убегать». «И через дорогу тоже не захочет?» — спросила Элли. «Ей всего 5, — подумал Луис, — но она очень смышленая». «И через дорогу тоже», — согласился он. «Ура!» — воскликнула Элли, и на этом тема была закрыта. Луис морально готовился к натиску яростных возражений на грани истерики, и его удивила та легкость, с которой дочь согласилась отпустить Чёрча из дома даже всего на одну ночь. Он понял, как сильно она переживает. Возможно, Рэйчел была права насчет воздействия на Элли этого кладбища домашних животных. Сама Рэйчел, кормившая Гейджа омлетом, одарила его благодарным и одобрительным взглядом, и Луис почувствовал, как у него отлегло от сердца. Ее взгляд говорил, что лед тает, топор этой конкретной войны зарыт в землю. Луис очень надеялся, что навсегда. Чуть позже, когда большой желтый автобус увез Элли в садик, Рэйчел подошла к Луису, обняла за шею и нежно поцеловала. «Ты молодец», — сказала она. «И прости, я была такой стервой». Луис ответил на ее поцелуй, однако ему все равно было как-то не очень уютно. Это «прости, я была такой стервой» он слышал от Рэйчел нечасто, но и не впервые. Обычно оно означало, что она добилась, чего хотела. Тем временем Гейдж приковылял к входной двери и уставился через стекло на пустую дорогу. «Тобус», — сказал он, невозмутимо подтянув обвисший подгузник. «Элли Тобус». «Как быстро он растет», — заметил Луис. Рэйчел кивнула. «На мой взгляд, слишком быстро». «Ладно, пусть пока растет», — сказал Луис. «Вот вырастет из подгузников, и тогда может остановиться». Она рассмеялась, и между ними все снова стало хорошо. По-настоящему хорошо. Рэйчел отступила на шаг, поправила ему галстук и окинула его критическим взглядом. «Ну что, сержант?» — спросил он. «Годен?» «Выглядишь очень даже прилично». «Да, я знаю. Но я похож на кардиохирурга? На человека, получающего 200 тысяч в год?» «Да нет, все тот же Лу Крид», — Рэйчел хихикнула. «Рок-н-ролльная зверюга». Луис взглянул на часы. «Рок-н-ролльной зверюге пора бежать на работу». «Волнуешься?» «Ну, есть немножко». «Не волнуйся», — сказала она. 67 тысяч в год — очень даже неплохо за то, чтобы накладывать эластичные бинты, назначать препараты от гриппа и похмелья, выдавать девушкам противозачаточные таблетки и средства от вшей», — улыбнулся Луис. Еще когда он осматривал университетскую клинику в первый раз, его поразили совершенно немыслимые запасы лосьонов и мази от педикулеза, необходимые разве что на какой-нибудь военной базе, но уж никак не в кампусе университета средних размеров. Мисс Чарлтон, старшая медсестра, тогда пояснила с циничной усмешкой. «В съемных квартирах за пределами кампуса как-то не очень блюдут санитарные нормы. Вы еще убедитесь». «Да, похоже, придется». «Удачи», — Рэйчел снова поцеловала его. Не просто чмокнула в щечку, а поцеловала по-настоящему. Но когда она отстранилась, в ее глазах плясали смешинки. «И ради бога, не забывай, что ты главврач, а не интерн и не стажер». «Да, доктор», — смиренно ответил Луис, и они опять рассмеялись. Ему хотелось спросить, «Это все из-за Зельды? Это из-за нее ты тогда психанула? Оно никак тебя не отпускает. Зельда и то, как она умерла». Но, разумеется, он не стал задавать эти вопросы. Как врач он знал много всего. Например, что смерть столь же естественна, как и деторождение. И хотя это знание было, наверное, самым важным, Луис также знал, что не стоит бередить рану, которая, наконец, начала потихоньку затягиваться. Так что он просто поцеловал жену еще раз и вышел. Это было хорошее начало дня, да и сам день выдался чудесным. В штате Мэн будто снова наступило лето. В голубом небе не облачко, на улице уже не жарко, но еще достаточно тепло. Выезжая со двора на шоссе, Луис подумал о том, что листья на деревьях еще даже не начали желтеть. И хотя ему очень хотелось увидеть осеннее буйство красок, предполагалось, что это будет волшебное зрелище. Он решил, что может и подождать. Он развернул Honda Civic, их вторую машину, в сторону университета и нажал педаль газа. Сегодня Рэйчел позвонит ветеринару, договорится насчет Чорча, и можно будет выбросить из головы и глупые мысли о кладбищах домашних животных, вернее, кладбищах домашних животных. Забавно, как это неправильное написание въелось в мозг и стало казаться единственно правильным. И страхи смерти. Ни к чему думать о смерти в такое прекрасное сентябрьское утро. Луис включил радио и крутил ручку настройки, пока не наткнулся на Ramones с их Rockaway Beach. Он прибавил звук и принялся им подпевать, фальшиво, но зато с большим воодушевлением.